чего? Милости или смерти? Наверное, они уже догадывались о том, что умрут, поэтому смотрели на Ибрагима с понурым равнодушием. Он же блаженствовал от неограниченной власти над этими двумя бесстрашными мужчинами, которые доказали своими действиями, что не боялись смерти, но которые, и это неизбежно и необратимо, должны испугаться той смерти, какую он им определит. Испугаться и ужаснуться. Поскольку для ужаса тоже нужно какое-то время, то Ибрагим решил предоставить его этим двум упрямым глупцам, затем и велел привести их сюда. Они были удивительными людьми. Если бы даже кто и захотел найти среди тысяч и тысяч двух столь неодинаковых людей, то, пожалуй, никогда бы и не нашел. Так отличались они внешне друг от друга. Блаж высокий, белокурый, голубоглазый, тонкий и гибкий, как юноша, с красивыми тонкими усами, с золотистым загаром на лице, весь в голубом, с золотыми позументами на одеянии. Он стоял гордо, отставив ногу, как бы опираясь правой рукой на рукоять воображаемой сабли. Оружие у них, конечно, отобрали. Смотрел поверх Ибрагимовой головы куда-то в далекую даль. Видел там только то, что доступно было его глазу. Может, окидывал взглядом с высоты своей смертной самое отдаленное и самое удивительное из истории своего свободного народа. Черноморские степи, травы, табуны коней, прекрасных всадников, костры под звездами, ласточек в небе, широкий Днепр, золотые соборы Киева, Карпаты, солнце над Придунайской равниной. Моргай, невысокий, черный, как кипчак, стоял неуклюже, неумело, раскорячив привыкшие охватывать конские бока ноги, пронизывал бледнолицого султанского сепех-салара острым, как у юрюка, взглядом, презрительно кривил губы под черной подковой усов, словно хотел сказать Ибрагиму: «Не ты меня, а я тебя должен был судить, ибо во мне кровь столь же неистова, как у этих родичей моих далеких предков, куманов, а ты лишь идололицый предатель, только и всего». Но это лишь казалось, что Моргай хотел заговорить с Ибрагимом таким образом, ибо при всей его внешней несхожести с Блажем было в нем нечто неуловимое и непостижимое, роднившее его с Блажем даже больше, чем сынов одной матери. Стояли, как два крыла своего народа, как две его ипостаси, как две ветки могучего дерева, как две половинки орехового ядра, не разорвать, не расколоть, не разрубить, жить так жить обоим, умереть так тоже вместе. Ибрагим обладал метким взглядом, но еще более метким умом. Он мгновенно постиг, что запугать этих людей не дано никому, поэтому повел себя с ними, разыгрывая сочувствие. «Как же это случилось, что вы не сдержали слова?» Блаж все так же горделиво смотрел поверх Ибрагимовой головы. Слишком далеко отбежал он мыслью от этого безнадежного места, чтобы возвратиться сюда для удовлетворения чьего-то любопытства. Зато Моргай возмущенно встрепенулся на Ибрагимов вопрос и бросил в ответ коротко и твердо: «Мы сдержали». «Позвольте напомнить, что это неправда», — усмехнулся Ибрагим. «Белград выбросил белый флаг в знак сдачи, а потом снова стал обороняться. Что это, как не измена? Всемогущественный султан, флаг подняли слабые духом. Такие, к сожалению, находятся всегда. Мы же не обещали сдаваться никому и никогда. Мы дали слово защищать крепость, и мы защищали ее до последнего. Какая-то жалкая 1000 защитников против всемогущественного исламского войска —